Он даже поперхнулся от подобной наглости и несколько секунд собирался с мыслями. Я отметил, что когда он продолжил, у него хватило ума не обсуждать со старшим офицером мелочные вопросы субординации. Я был знаком с табелью о рангах военного флота и знал, что штурман по должности и там считается вторым помощником капитана. «Из вашего послужного списка видно, что вы исполняли обязанности штурмана на трех кораблях торгового флота. Однако мне не ясно, где вы находились в период с 32 по 36. Об этих четырех годах здесь нет ни слова». С неудовольствием он швырнул на стол мою магнитокарту и выжидательно уставился в пространство. «Прежде чем мы перейдем к обсуждению моего послужного списка, я хотел бы напомнить, что оказался на вашем корабле не по собственной воле. Разве вы не подписали контракт? От меня добились подписи незаконным путем, воспользовавшись моим беспомощным состоянием». «Бросьте, Крайнов! То, что вы насосались Кренга, это ваше личное дело. Подписывали контракт вы совершенно добровольно. К тому же в нашем случае это не имеет ни малейшего значения». Впервые за время беседы я почувствовал холодок настоящей опасности. Гагаров знал все обстоятельства моего так называемого найма. И, похоже, его совершенно не интересовало ни мое мнение, ни причина, по которой я очутился у него на борту. «Вы можете оказаться от своей подписи на контракте в любую минуту. У Секронга просто не было времени известить вас об этом». Жутковатая улыбка Гагарова лишь увеличила мою тревогу. И я молча ожидал продолжения, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Дело в том, что, как мы оба хорошо понимаем, никто не может принудить классного специалиста исполнять свои обязанности силой. Поэтому за вами сохраняется выбор. Более того, если вы будете недостаточно добросовестны, мы сами откажемся от ваших услуг и расторгнем контракт. В таком случае...» «В таком случае?» – спросил я, так и не дождавшись продолжения. А Гагаров, полностью насладившись эффектной паузой, неожиданно спросил: «Сколько вам лет, Крайнов?» 35, насколько я помню. Какое это имеет значение?» «В каком же году вы родились?» «В 2308. «Ну, я так и думал. В личной карточке почему-то пропущена тройка. Ее наверняка выдавали не в нашем ведомстве. У нас за такую небрежность клерков строго наказывают. Например, направляя их на рэндбол. Здесь они становятся рабостами. Так мы называем тех, кто выполняет тяжелые и опасные поручения. В радиационных зонах, например. Даже в законах Каморры использование людей в опасных для жизни местах запрещено». «Для законов Каморра моего корабля попросту не существует. Поэтому у меня здесь действуют свои законы. Я не слышал, чтобы кому-то из рабостов удавалось дожить до ближайшего порта и подать жалобу в суд». Вновь усмехнувшись своей жутковатой улыбкой, он закончил: «У вас будет возможность обдумать свое положение и принять разумное решение. Я дам вам на размышление ровно...» — он взглянул на настенное табло — «24 часа. Как раз столько времени понадобится, чтобы закончить разворот и выйти в точку встречи с кораблем, который я собираюсь захватить. К этому времени у меня будет либо новый штурман, либо еще один рабост». Он придавил ладонью панель стола, и внезапно появившиеся за моей спиной охранники не оставили ни малейшего сомнения в том, что разговор закончен.